Тогда я подняла стул, приставила его к колонне аркады и взобралась на него, чтобы заглянуть поверх голов. Тот, кого выталкивали Пабло и Четырехпалый, оказался доном Анастасио Ривасом. Он был ярый фашист и самый толстый человек у нас в городе. Он занимался скупкой зерна и, кроме того, служил агентом в нескольких страховых компаниях и еще давал ссуды под высокие проценты. Стоя на стуле, я видела, как он сошел со ступенек и приблизился к шеренгам. Его жирная шея выпирала сзади из воротничка рубашки, и лысина блестела на солнце. Но сквозь строй ему пройти так и не пришлось, потому что все вдруг закричали разом. Казалось, крик шел не из многих глоток, а из одной. Под этот безобразный, пьяный, многоголосый рев люди, ломая строй, кинулись к дону Анастасио, и я увидела, как он бросился на землю, обхватил голову руками, а потом уже ничего не было видно, потому что все навалились на него кучей. А когда они поднялись, дона Анастасио лежал мертвый, потому что его били головой о каменные плиты, и никакого строя уже не было, а была орда. «Пошли туда!» — раздались крики. «Пошли за ними сами!» «Он тяжелый, не дотащишь!» — сказал один и пнул ногой тело дона Анастасио, лежавшее на земле. «Пусть валяется!» «Очень надо тащить эту бочку требухи к обрыву! Пусть тут и лежит!» «Пошли туда, прикончим их всех разом!» — закричал какой-то человек. «Пошли!» «Чего тут весь день печься на солнце?» — подхватил другой. «Идем, живо!» Толпа повалила под аркады. Все толкались, орали, шумели, как стадо животных, и кричали: «Открывай, открывай, открывай!» Потому что, когда шеренги распались, Пабло велел караульным запереть дверь ратуши на ключ. Стоя на стуле, я видела через забранное решеткой окно, что делается в зале ратуши. Там все было по-прежнему. Те, кто не успел выйти, полукругом стояли перед священником на коленях и молились. Пабло с дробовиком за спиной сидел на большом столе перед креслом мэра и свертывал сигарету. Ноги у него висели, не доставая до полу. Четырехпалый сидел в кресле мэра, положив ноги на стол, и курил. Все караульные сидели в креслах членов муниципалитета с ружьями в руках. Ключ от входных дверей лежал на столе перед Пабло. Толпа орала: «Открывай, открывай, открывай!» — точно припев песни. А Пабло сидел на своем месте и как будто ничего не слышал. Он что-то сказал священнику, но из-за криков толпы нельзя было разобрать, что. Священник, как и раньше, не ответил ему и продолжал молиться. Меня оттеснили со всех сторон, и я со своим стулом передвинулась к самой стене. Меня толкали, а я толкала стул. Теперь, став на стул, я очутилась у самого окна и взялась руками за прутья решетки. Какой-то человек тоже влез на мой стул и стоял позади меня, ухватившись руками за два крайних прута решетки. «Стул не выдержит», — сказал я ему. «Велика важность», — ответил он. «Смотри, смотри, как они молятся». Он дышал мне прямо в шею, и от него несло винным перегаром и запахом толпы, кислым, как блевотина на мостовой. А потом он вытянул голову через мое плечо и, прижав лицо к прутьям решетки, заорал: «Открывай, открывай!» И мне показалось, будто вся толпа навалилась на меня, как вот иногда приснится во сне, будто черт на тебе верхом скачет. Теперь толпа сгрудилась и напирала на дверь так, что напиравшие сзади придавили передних, а какой-то пьяный, здоровенный детина в черной блузе с черно-красным платком на шее разбежался с середины площади, налетел на тех, кто стоял позади, и упал, а потом встал на ноги, отошел назад и опять разбежался, и опять налетел на стоявших позади и заорал: «Да здравствую я и да здравствует она!» Анархия. Потом этот самый пьянчуга вышел из толпы, уселся посреди площади и стал пить из бутылки, И тут он увидел дона Анастасио, который все еще лежал ничком на каменных плитах, истоптанный множеством ног. Тогда пьяница поднялся, подошел к дону Анастасио, нагнулся и стал лить из бутылки ему на голову и на одежду, а потом вынул из кармана спички и принялся чиркать одну за другой, решив запалить костер из дона Анастасио. Но сильный ветер задувал спички, и спустя немного пьяница бросил это занятие, качая головой, уселся рядом с доном Анастасио и то прикладывался к бутылке, то наклонялся и хлопал по плечу мертвого дона Анастасио. А толпа все кричала, требуя, чтобы открыли двери, и человек, стоявший со мной на стуле, изо всех сил дергал прутья решетки и тоже орал у меня над самым ухом, оглушая меня своим ревом и обдавая своим вонючим дыханием. Я перестал смотреть на пьяницу, который пытался поджечь дона Анастасио, и опять заглянула в зал ратуши. Там все было, как и раньше. Они по-прежнему молились, стоя на коленях, в расстегнутых на груди рубашках, одни опустив голову, другие подняв ее кверху и устремив глаза на распятие, которое держал в руках священник, а он быстро и отчетливо шептал слова молитвы, глядя поверх их голов, а позади на столе сидел Пабло с сигаретой во рту, с дробовиком за спиной, и болтал ногами, поигрывая ключом, который он взял со стола. Потом Пабло опять заговорил со священником, наклонившись к нему со стола, но что он говорил, нельзя было разобрать из-за крика. Священник не отвечал ему и продолжал молиться. Тогда из полукруга молящихся встал один человек, и я поняла, что он решился выйти. Это был дон Хосе Кастро, которого все звали дон Пепе, барышник и заядлый фашист. Он стоял теперь посреди зала, низенький, аккуратный, даже несмотря на небритые щеки, в пижамной куртке, заправленной в серые полосатые брюки. Он поцеловал распятие, и священник благословил его, и он оглянулся на Пабло и мотнул головой в сторону двери. Пабло покачал головой и продолжал курить. Я видела, что дон Пепе что-то говорит Пабло, но не могла разобрать, что. Пабло не ответил, только опять покачал головой и кивнул на дверь. Тут дон Пепе опять посмотрел на дверь, и я поняла. До сих пор он не знал, что она заперта. Пабло показал ему ключ, и он с минут постоял, глядя на этот ключ, а потом повернулся, отошел и снова стал на колени. Священник оглянулся на Пабло, а Пабло осклабился и показал ему ключ. И священник словно только тут уразумел, что дверь заперта. И мне показалось было, что он качает головой, но нет, он только опустил голову и снова стал молиться. Не знаю, как это они не догадывались, что дверь заперта, разве что уж очень были заняты своими мыслями и своими молитвами. Но теперь-то они уже поняли все и поняли, почему на площади так кричат, и должно быть им стало ясно, что там теперь все по-другому. Но они не поднимались с колен и молились, как прежде. Крик теперь стоял такой, что ничего нельзя было расслышать, а пьянчуга, который забрался на мой стул, обеими руками тряс решетку окна и до хрипоты орал: «Открывай, открывай!» Тут Пабло снова заговорил со священником, но священник ему не ответил. Потом я увидела, что Пабло снял свой дробовик с плеча, нагнулся и потрогал священника прикладом. Священник словно и не заметил этого, и я увидела, что Пабло покачал головой. Потом он что-то сказал остальным караульным, и они все встали и отошли в дальний угол зала. Я увидела, как Пабло опять сказал что-то четырехпалому, и тот сдвинул вместе два стола и нагородил на них несколько скамеек. Получилась баррикада, отделявшая угол зала,